Глава 33. Холден. Еще 5 дней Холден и Миллер провалялись в медотсеке, а вокруг них выгорала солнечная система. Сообщения о гибели Эроса предполагали экологическую катастрофу, вызванную сокращением поставок из-за войны, скрытую атаку марсиан, несчастный случай в тайной лаборатории Астеров. Аналитики внутренних планет уверяли, что АВП и им подобные террористы наконец показали, какую угрозу они несут невинному мирному населению. Пояс обвинял Марс или службу жизнеобеспечения Эроса или АВП в том, что те не предотвратили несчастье. А потом несколько марсианских фрегатов блокировали Палладу. Бунт на Ганимеде привел к гибели 16 человек. А новое правительство Цереры объявило, что все корабли с марсианской припиской, стоящие в их порту, будут интернированы. Угрозы и обвинения, подбой барабанов войны перешли на новые темы. На Эросе случилась трагедия, но это было в прошлом. А в каждом уголке обжитого человечеством пространства появлялись очередные угрозы. Холден выключил новости, поерзал на койке и попытался разбудить Миллера пристальным взглядом. Не сработало. Массивное облучение не наделило его экстрасенсорными способностями. Миллер начал похрапывать. Холден сел, проверяя гравитацию. Меньше 1/4 G. Следовательно, Алекс не спешит. Наоми давала им с Миллером время поправиться до прибытия к таинственному астероиду Джули. Дерьмо. Наоми. Последние 5 раз, когда она заходила в медотсек, вышли неловкими. Она больше не возвращалась к теме неудачного объяснения. Но Холден чувствовал вставшую между ними преграду и горько раскаивался. А Миллер, когда она выходила, каждый раз отводил взгляд и вздыхал, отчего становилось еще хуже. Но не мог же он вечно избегать ее, каким бы идиотом себя ни чувствовал. Холден свесил ноги с кровати и дотянулся до пола. Мышцы ослабли, но слушались. Подошвы ног болели, но гораздо менее чувствительно, чем все остальное тело. Он встал, придерживаясь за кровать, и проверил равновесие. Качнулся, но устоял. 2 шага убедили его, что при слабой гравитации можно и ходить. Капельница потянула за руку. К нему шла трубка от одного единственного мешка с каким-то голубоватым составом. Он понятия не имел, что в нем, но после рассказов Наоми о том, как близко они оказались к смерти, подозревал, что лекарство может быть важным. Он снял мешок со стены и поднял, держа в левой руке. В помещении пахло антисептиком и поносом. Хотелось уйти отсюда. «Ты куда?» — сонно спросил Миллер. — Я пошел. Он памятью тела вернулся во времена, когда ему было 15. Ну-ну. Миллер перевернулся на бок. От люка медотсека до центрального трапа было 4 метра, и Холден покрыл это расстояние медленными шаркающими шагами. Бумажные бахилы шуршали по матерчатой обивке металлической палубы. Трап он одолеть не сумел. Рубка располагалась всего 1 палубой выше, но подъем на 3 метра оказался столь же недоступным, как будь он 1000-метровым. Он нажал кнопку вызова лифта. Через 2 минуты люк в полу открылся, и с электрическим визгом показался лифт. Холден хотел запрыгнуть на площадку, но только медленно завалился на колени, цепляясь за трап. Он остановил лифт, выпрямился, подтянувшись, и запустил его снова к следующей палубе, куда рассчитывал явиться не таким побитым и больше похожим на капитана. «Господи, Кэп, ну и видок у тебя!» — услышал он голос Амоса, едва лифт остановился. Механик развалился на 2 креслах перед панелью сенсоров и жевал что-то похожее на полоску кожи. «Ты это уже говорил». «Это все еще правда!» «Амос, тебе делать нечего?» — одернула Наоми. Она сидела перед одним из компьютеров, наблюдая за мельканием на экране, и не обернулась к Холдену. Дурной признак. «Не-а! Никогда еще не работал на таком скучном корабле, босс. Ничего не ломается, протечек нет, даже ничего не дребезжит, требуя подтянуть», — ответил Амос, всосав последнюю полоску закуси и причмокнув губами. «Всегда можно заняться уборкой», — напомнила Наоми и постучала по экрану перед собой. Амос перевел взгляд с нее на Холдена, снова покосился на нее. «Да, я тут вспомнил, мне надо в машинный зал посмотреть, ну, то, что я хотел посмотреть». Он поднялся. «Извини, Кэп». Протиснувшись мимо Холдена, он заскочил в лифт и направил его к корме. Палубный люк закрылся за ним. «Привет», — сказал Холден, когда Амос пропал из виду. «Привет», — она не обернулась. Это тоже не предвещало добра. Когда она выставила Амоса, он понадеялся, что она хочет поговорить, но сейчас было не похоже. Холден вздохнул и прошаркал к соседнему с ней креслу. Рухнув в него, он почувствовал, как гудят ноги. Словно он не 20 шагов прошел, а пробежал километровую дистанцию. Наоми распустила волосы, и они скрывали ее лицо. Холдену хотелось убрать их, но он опасался, что она ответит астерским кунг-фу и сломает ему локоть. «Слушай, Наоми», — начал он, но она, не оборачиваясь, нажала кнопку на своей панели. Он замолчал, увидев перед собой лицо Фреда. «Это Фред?» — спросил он, не придумав более дурацкого вопроса. Наоми ткнула в кнопку «Пуск», и лицо на экране ожило. «Наоми, кажется, вам туго пришлось. Эфир полон толков о закрытии станции. Предполагают атомный взрыв. Никто не знает, что и думать. Держите нас в курсе. Мы тем временем сумели взломать кубик, который вы нам оставили. Похоже, это пакет данных с Донаджера, в основном с ЭМ-локатора. Мы искали зашифрованные сообщения, но мои люди ничего не нашли. Я прилагаю данные. Держите меня в курсе, если что-то обнаружите. Тихо, конец связи». Экран потух. «И что там за данные?» — спросил Холден. «Именно то, что он сказал», — ответила Наоми. «Показания электромагнитного локатора Донаджера за время его преследования 6 кораблями и сражения. Я порылась в сыром материале в поисках скрытых сообщений, но хоть убей, ничего не нашла. Я заставила Росси несколько часов копаться в данных, отыскивать закономерности. У него отличные софты для таких дел, но пока ничего». Она снова потыкала в экран, и на него, слишком быстро для Холдена, начали вываливаться данные. В маленьком окошке на экране трудилась, отыскивая смысл, распознающая закономерности программы Росинанта. Холден минуту следил за ней, но глаза у него скоро заслезились. «Лейтенант Келли умер за эти сведения», — сказал он. «Оставил корабль, когда его друзья еще вели бой. Десантник не пошел бы на это без важной причины». Наоми развела руками и безнадежно указала на экран. «Вот то, что было в кубике», — проговорила она. «Может, там какая-то стенография, но у меня нет другого набора данных для сравнения». Холден, забыв на время о боли и любовных неудачах, начал постукивать себя по колену. «Предположим, здесь есть именно то, что есть, никаких тайников. Что могла значить эта информация для марсианского флота?» Наоми откинулась в кресле и задумчиво прикрыла глаза, наматывая на палец завиток волос на виске. «Здесь в основном ЭМ-данные, значит, много сведений о типе двигателя. Излучение двигателя — лучший способ распознавать корабли. Значит, можно понять, кто где находился во время боя. Тактические сведения?» «Возможно», — сказал Холден. «А это достаточно важно, чтобы отсылать Скелли?» Наоми набрала в грудь воздуха и медленно выдохнула. «Не думаю». «Я тоже». Что-то билось у него на краю сознания, прося впустить. «А что это было с Амосом?» — спросил он. «С Амосом?» «Он, когда мы вошли, торчал у входа в шлюз с двумя пушками». «Были неприятности с возвращением на корабль», — объяснила Наоми. «У кого были неприятности?» — уточнил Холден. Наоми улыбнулась ему. «Какие-то негодяи хотели, чтобы мы пропустили их к Росси. Амос их отговорил. Вы же не думаете, что мы ждали вас, сэр?» Не померещилась ли ему улыбка в голосе? Намек на кокетство, на флирт. Он не позволил себе улыбнуться. «Что сказал об этих данных Росси, когда ты их вела?» — спросил он. «Вот», — ответила Наоми и ткнула в панель. Экран начал прокручивать длинный список данных в текстовом виде. Много записей электромагнитного и светового спектра. Несколько утечек из поврежденных. Холден взвыл. Наоми обернулась к нему. «Какой же я идиот!» — промычал Холден. «Согласна. Уточнишь?» Холден потянулся к экрану и принялся прокручивать строки вверх и вниз. Ткнул в длинный список чисел и букв и с ухмылкой откинулся назад. «Вот, вот оно», — сказал он. «Что вот?» «Структура корпуса — не единственный опознавательный признак. Он самый точный, но различается только на малой дальности. И, — он обвел рукой Рассенант, — его проще всего подделать. Второй способ — подпись двигателя. Невозможно скрыть свое излучение радиации и тепла. А различаются они издалека. Холден включил экран перед своим креслом и вывел на него корабельную базу данных «Друг-враг». Затем связал ее с информацией на экране Наоми. «Вот что это такое, Наоми!» Марсу сообщают, кто убил Донаджер, показывая подписи двигателей нападавших. Тогда почему было не передать просто «нас убили такие-то» в обычном читабельном текстовом файле? Наоми скептически шевельнула бровями. Холден наклонился вперед и застыл, приоткрыв рот, потом закрыл его и снова откинулся со вздохом. «Не знаю». Брякнула гидравлика открывающегося люка. Наоми глянула через плечо Холдена на трап и предупредила. «Миллер поднимается». Обернувшись, Холден увидел, как завершает восхождение от медотсека детектив. Он выглядел ощипанным цыпленком. Серовато-розовая кожа покрылась мурашками. Бумажный халат не слишком удачно сочетался со шляпой. «Там же лифт есть», — сказал Холден. «Жаль, не знал», — отозвался Миллер и, задыхаясь, выполз на палубу рубки. «Что у нас тут?» «Пытаемся разгадать тайну», — сказал Холден. «Ненавижу тайны». Миллер тяжело встал на ноги и добрался до кресла. «Тогда разгадай нам вот такую. Ты узнаешь, кто кого-то убил. Сам ты не можешь его арестовать, поэтому посылаешь информацию напарнику. Но только вместо того, чтобы сообщить ему имя, передаешь все улики. Почему?» Миллер кашлянул и поскреб подбородок. Его взгляд уставился куда-то, словно он читал с экрана невидимого для Холдена. «Потому что я не доверяю себе. Я хочу, чтобы напарник сам пришел к тому же заключению, без моей подсказки. Я даю ему точки, чтобы он сам соединил их линиями и увидел, какая получится картинка. Особенно если ошибка в предположении чревата последствиями», — добавила Наоми. «Никому не хочется запороть дело об убийстве», — вставил Миллер. «Выглядит непрофессионально». Панель перед Холденом бибикнула ему. «Черт, понимаю, почему они осторожничали», — сказал он, прочитав сведения на экране. «Росси полагает, это были стандартные легкие крейсеры с верфи Буша». «Земные корабли?» — не поверила Наоми. «Но они шли без сигналов и...» «Сукины дети!» Холден впервые слышал, как она бранится, и вполне ее понимал. «Если замаскированные корабли флота ООН убили Донаджер, значит, за всем этим стоит Земля. Возможно, даже за убийством Кентербери. Значит, напрасно корабли марсиан убивали астеров, таких как Наоми». Холден наклонился и вызвал дисплей связи, перевел его в положение открытого вещания. «Надеюсь, кнопка, которую ты нажал, не та, что я думаю?» — сдавленным голосом спросил Миллер. «Я доделываю то, чего не успел Келли». «Понятия не имею, кто этот чертов Келли», — ответил Миллер. «Но, пожалуйста, скажи мне, что он не собирался передать эти данные на весь эфир Солнечной системы». «Люди должны знать, что происходит», — сказал Холден. «Верно, должны, но, может, ты сам сперва разберешься, что происходит, прежде чем объяснять им», — очень живо возразил Миллер. «Ты ужасно легковерен». «Эй!» — предостерегающе начал Холден, но Миллер заговорил громче. «Ты нашел марсианские батарейки, да? И рассказал об этом всей Солнечной системе, развязав самую, пока что большую войну в истории человечества. Теперь, оказывается, может, и не марсиане ее там оставили? Потом шайка таинственных кораблей убивает Донаджер, и Марс винит астеров. А астеры, черт побери, даже не знали, что способны управляться с марсианским крейсером». Холден открыл рот, но Миллер схватил оставленную Амосом на панели чашку кофе и запустил ему в голову. «Дай мне кончить! А теперь ты нашел сведения, которые указывают на Землю. И первым делом выбалтываешь их на всю Вселенную, чтобы Марс и пояс втянули в это дело Землю, и большая война стала еще больше. Ты не замечаешь сходства?» «Да», — сказала Наоми. «И что ты думаешь из этого выйдет?» — спросил Миллер. «Вот так они и действуют. Свалили Кентербери на Марс. Это был не Марс. Свалили Донаджер на пояс. Опять не он. Теперь похоже, что все это Земля? Попробуй экстраполировать. Возможно, это опять не она». «Никогда, никогда не выдвигай обвинений, пока не знаешь точно. Смотри, слушай. Держи рот на замке, черт бы тебя побрал, пока не узнаешь, а потом уже закрывай дело». Детектив в изнеможении замолчал, он был весь в поту. На палубе повисла тишина. «Кончил?» — спросил Холден. Миллер кивнул, тяжело дыша. «Может, я слегка погорячился». «Я никого ни в чем не обвиняю», — сказал Холден. «Я не закрываю дело. Я просто передаю эти данные. Теперь это не тайна. Они что-то сотворили с Эросом. Они не хотели, чтобы им мешали. Пока Марс и Пояс палили друг по другу, ни у кого не было возможности помочь». «А теперь ты втянул в это и Землю», — сказал Миллер. «Возможно», — признал Холден. «Но убийцы действительно использовали корабли, построенные, по крайней мере, частично, на орбитальной верфи Земли. Может, кто-то этим займется? А это главное. Если всем все известно, не остается никаких тайн». «Ну-ну», — протянул Миллер. Холден его не слышал. «В конце концов, кто-то составит полную картину. Такие штучки требуют скрытности, значит, раскрывая секреты, мы в конечном счете вредим им. Это единственный способ по-настоящему навсегда с этим покончить». Миллер вздохнул, кивнул самому себе, стянул шляпу и почесал в затылке. «А я-то собирался просто вышвырнуть их из шлюза», — сказал он. ВА-83-40-24-112 был тот еще астероид. 30 метров в поперечнике, давным-давно разведан и признан лишенным любых ценных или полезных минералов. Его внесли в регистр только для того, чтобы предупредить корабли о возможности столкновения. Джули, улетая на своем челноке на Эрос, прицепила к нему миллиардное состояние. Вблизи корабль, убивший Скопули и похитивший его команду, походил на акулу. Длинный, узкий, совершенно черный, почти невидимый невооруженным глазом на фоне космической тьмы. Изгибы, предназначенные сбить с толку радар, придавали ему обтекаемый вид, давно уже почти не встречающийся у космических судов. При виде его по коже Холдена поползли мурашки, и все же он был красив. «Мудила грешный», — пробормотал себе под нос Амос, когда вся команда собралась в рубке Росинанта, чтобы посмотреть на корабль. «Росси его просто не видит, Кэп», — сообщил Алекс. «Я окатил его лучом радара, а получил только чуть нагретое пятнышко на астероиде». «Точно как Бекка перед гибелью Кента», — вспомнила Наоми. «Челнока на нем нет, так что это, пожалуй, тот самый корабль-невидимка, оставленный кем-то на камне», — добавил Алекс. «Он ведь не один такой». Холден, взлетая над креслом пилота, коротко пробарабанил пальцами по его спинке. «Там, возможно, полно блюющих зомби», — наконец подал он голос. «Хочешь пойти посмотреть?» — спросил Миллер. «Еще бы», — ответил Холден.